Глава 7. Совет посвященных. Четыре фигуры, одна из которых была на пол корпуса выше других, одетые в казавшиеся серыми плащи с накинутыми на головы капюшонами, стояли в полумраке священной залы. Тусклый свет, ровно светивший из-под прозрачного пола, практически не освещал их лица. Плечи и голова высокого полностью скрылись в темноте, так что казалось, что в комнате стоят 3,5 фигуры. Они находились в углах помещения, в центре которого, переминаясь с ноги на ногу, озираясь по сторонам, стоял обладатель перстня Дейвов Великой Брешии, правитель города Солнца Эрл. «Мы пригласили тебя сюда, Эрл, чтобы ты знал мнение Совета Посвященных», раздалось из угла по правую руку Эрла. «У нас есть вопросы. У нас есть сомнения. И именно ты являешься их причиной». «Я весь внимание, хранители древних знаний», с достоинством, присущим Дейвам Великой Династии, произнес Эрл. «Раз они пригласили меня сюда, значит, разговор не предназначен для постороннего восприятия», — подумал он. «Ведь куда проще было бы говорить со мной через высшие сферы посредством силы внутреннего ока, позволяющей вести диалог на сколь угодно длинные расстояния. Но этот разговор мог подслушать кто угодно. Здесь же, за этими стенами, непроницаемыми для всевидящего ока, спрятанного в головах атлантов, можно спокойно воспользоваться словесной речью. Это большая честь для меня — выслушать мудрейших из мудрейших». Эрл почтительно склонил голову. «Учтивая речь в твоих устах, Дейв Бреши Эрл», раздалось из угла, где стоял высокий, скорее всего, представитель расы черных атлантов-талтеков. Только они выделялись в цивилизации атлантов гигантским ростом и атлетическим телосложением. Он сделал шаг вперед, отчего показался еще выше и мощнее. «Совет внимательно рассмотрел твое решение, Эрл. Твое стремление продолжить род — это твое законное право». Три фигуры, стоящие в остальных углах комнаты, еле заметно поклонились в знак согласия. «Но имеешь ли ты право выбрать для этого женщину Арийку? Ведь именно она, Арийка, живет в твоем дворце и делит с тобой одно ложе, как нам стало известно, и она не купирована. Ты нарушил вековые устои, сложившиеся в Атлантиде. Арийцы – низшая раса, дикари, не слишком умные, но зато достаточно сильные и выносливые. Прекрасные рабы. Они тысячелетиями заселяли дикие земли от побережья Ибериады до студенных морей, став хозяевами этих территорий. Когда-то они начали проникать и в Атлантиду, но их уничтожали или загоняли в концентрационные лагеря, служащие источником поступления рабов в наши города. Но ни один из них не должен переступать порога дворца города Солнца, кроме их купированных нами самок, пополняющих наши гаремы». Три фигуры вновь склонились, шелестя плащами. «Ты идешь наперекор традициям и закону, а я против этого. Тем более создавать с ней, как они называют это, семья? Да, семья. Образование обособленной пары из двух особей противоположного пола в обществе арийцев на диких территориях, когда мужчина всю жизнь живет с особью противоположного пола, а значит, деградирует в развитии. Атлант должен быть свободен для великих дел и познания сущности бытия. Привязанность к кому-либо не дело для Атланта. Я закончил». Высокий отступил на шаг назад. Дейв Эрл медленно обвел глазами комнату и всех находящихся в ней. Он все решил до того, как оказался в башне Оракула Сынов Богов, в комнате, где собирается совет посвященных для решения наиболее значимых вопросов в развитии цивилизации атлантов. «Я принял решение», — повернувшись в сторону Высокого, твердо сказал Дейв. «Я думаю, что пришло время изменить что-то в нашем обществе. Я долго общался с Арийкой и понял, что нам, атлантам, нужно пересмотреть многие наши догматические законы и понятия. Мы не умеем и не хотим учиться чувствовать. Мы живем разумом и во имя торжества разума, но я не увидел ничего плохого в том, что арийцы называют самопожертвованием, дружбой, верностью и любовью. Я понял, что наша жизнь скудна, потому что рациональна во всем. Мы не способны на порыв и на поступок, чем-то противоречащий нашим общепринятым законам и моральным установкам кастового общества. Мы искусственно выводим эмбрионы в репродуктивных коконах, подбирая кандидатов для дачи половых клеток жизни в соответствии со звездным и планетарным календарем. Следим за ростом и развитием детей в инкубаторах, и потом в школах-лагерях, и в зависимости от способностей переводим с 23 лет пожизненно в одну из многочисленных каст – адептов бога Солнца Рая, смотрителей пирамид, целителей, астрологов, воинов, воспитателей, художников, домостроителей, ученых, магов и прочих, где они совершенствуют свои наклонности и умения всю жизнь. Наше общество похоже на термитник, где каждый знает свое место и делает свое дело, которому посвящает большую часть времени и жизни, тратя оставшееся на приношение даров Богу Солнца Раю в своем личном храме или на доступные его статусу развлечения. Мы все внешне похожи, как будто не имеем половых различий. Из нашего языка пропало слово «женщина». Мы имеем одежду, прическу и отличительные атрибуты в виде колец, ожерелий и кожных рисунков, соответствующих касте, которая, по сути, должна быть подобием семьи. Но мы одиноки. И отлаженный механизм работает без сбоев. Нас всех все устраивает. А вся дикость арийцев, называющих себя людьми, заключается в том, что лишь некоторые из них имеют способность пользоваться внутренним оком для передачи мыслей. В том, что их возможности к передвижению предметов взглядом, пониманию мыслей растений и животных и прочее не так велики, как у нас, и обладают ими единицы. В том, что детей воспитывают те, кто дал им клетки жизни. В том, что арийцы передают им свои навыки и не в однонаправленном порядке, как мы, атланты. Арийцы умеют делать все сразу. Пусть примитивно, но как это разумно. Сегодня он обрабатывает землю, идет на охоту, играет с детьми, а завтра он будет защищать свой дом от врагов. Он сам, а не стайвер из касты воинов, как у нас, потому что атланты других каст не имеют понятия о военном искусстве с детства. Ариец будет защищать свой дом не потому, что кроме этого ничего не умеет делать, а потому что он родился в нем, вырос, произвел в нем своих детей и воспитывал их, потому что дом согревал его в холод, укрывал в ненастье, давал прохладу в жару, потому что его там ждут и надеются на его защиту, потому что он привязан к нему, как кунт к колу, воткнутому в землю. А женщины в их обществе, хоть и заняты больше обязанностями по дому, но свободны в выборе дела, которому хотят посвятить свою жизнь. В некоторых селениях они даже являются правительницами. Такое общество более жизнеспособно в перспективе. Мы же, вместо того, чтобы учиться у них и делиться с ними знаниями, загнали арийцев в резервации и строго контролируем их численность, указывая, когда и сколько произвести на свет детей. Мы используем их как прислугу для выполнения черновых работ на рудниках, а их женщин для плотских утех, предварительно купируя их. Мы возомнили себя богами, а арийцев содержим как скот. Между тем, это целая культура живых, мыслящих существ. Мы должны сосуществовать, а не угнетать. Этому нужно положить конец. Я, Дэйв Бреши, сделаю первый шаг. Сделаю арийцев равными нам, атлантам в моей стране. В Бреши больше не будет рабства. Кроме того, я разрешу браки между атлантами в разных каст, как это было в древности. А насчет арийки... Я взял ее и буду учиться у нее. Познавать новое – это значит развиваться. Я привязался к ней. «Отменить рабство? Что это значит, Эрл?» – возмущенно произнес Высокий. Даже сквозь мрак, где находилась голова Талтека, Эрл почувствовал, как его лицо перекосило злобой. «Мы запретим тебе! Ты не можешь и не имеешь права! Арийцы – дикие звери, о какой свободе ты говоришь!» «Этим грязным тварям не бывать в Атлантиде!» «Простите, мудрейший, что перебиваю вас», — Эрл почтительно склонился в его сторону. «Пока еще я Дэйв Бреши. И, насколько я помню, совет посвященных не может заставлять. Он может лишь высказывать пожелания и информировать Дэйва о последствиях задуманного им поступка. В свою очередь, Дэйв решит, отказаться или нет от своих намерений». «Я известил вас о своем намерении, и вот я здесь», — Эрл учтиво склонил голову, — «и жду от вас информации. Ваши пожелания я принял к сведению». В зале повисла гнетущая тишина. «Да», — наконец произнес Высокий. «Ты, к сожалению, прав. Но я хочу, чтобы ты знал, Дэйв Бреши, я, представитель древней расы талтеков, против того, что ты задумал. Я все сказал». Гигант сделал несколько шагов назад и практически скрылся во мраке. «Я учту, мудрейший». Эрл поклонился в его сторону. «Послушай меня, повелитель Бреши Эрл. Я буду говорить». Из угла по правую руку от Дэйва выдвинулась фигура. В полумраке кожа ее лица отдавала коричневым оттенкам. «Слова советника Талтека достойны уважения. Что же до твоей прихоти, Эрл? Воля твоя. Но мы знаем пророчество, которое в скором времени может свершиться, если задуманное тобой осуществится. Я все сказал тебе, Эрл». Советник сделал несколько шагов назад и растворился в полумраке. «О каком пророчестве идет речь?» Эрл смотрел в том направлении, где в тени скрылся советник. Но ответ пришел с другой стороны. «Я буду говорить». Из полумрака медленно двинулась фигура, одна из тех, кто не принимал участия в разговоре до сих пор. «Оракул сынов богов много времени назад предупредил нас, что низкий народ диких земель придет на смену атлантам, но он ничего не поведал о том, когда именно и как это может случиться. Об этом пророчестве знал только совет. Теперь об этом знаешь и ты. И тебе должно быть понятно, почему мы строго контролируем существование и численность арийцев на территории Атлантиды, а арийцев с континента убиваем при их малейшей попытке приблизиться к нашим берегам. Ты своим решением, может быть, положишь начало упадку Атлантиды и исчезновению нашей цивилизации. Ты только что сказал, что хочешь пересмотреть устои общества Брешии в пользу рабских, арийских устоев. Это недопустимо. Ты хочешь дать волю арийцам, уравнять их в правах. Это будет лишь иллюзия всеобщего равенства. Это равно как кот и собака едят из одной кормушки, думая о том, что они равны. Но как только исчезнет тот, кто насыпает им корм, они передерутся друг с другом. Высшие и низшие должны знать свое место, каждому свое. Ты хочешь отменить кастовость и разрешить браки для атлантов и естественное размножение. Каждый будет выбирать себе пару, исходя из своих эмоций и чувств? Хорошо. Но куда ты будешь девать рожденных неполноценных и больных детей без врожденных способностей? За тысячелетия строгого контроля рождаемости мы с точностью можем сказать, какой ребенок появится от клеток жизни определенной пары, какие у него будут наклонности и здоровье. Мы регулируем численность наших каст. Арийцы же вынуждены рожать как можно больше детей, так как некоторые рождаются хилыми и умирают, некоторые глупыми и вынуждены заниматься в жизни тем, для чего они не предназначены звездами, не неся никакого прогресса и не развиваясь. Отсюда душевные болезни и несостоятельность. Но им всем внушают идею о равенстве. И глупый, никчемный, с рабским сознанием человек тешит себя иллюзией, что он такой же, как и те, кого он выбрал им управлять по причине наличия более гибкого ума, силы или хитрости. Такое общество разлагается и неизбежно вымрет естественным образом или сгинет в междоусобных войнах. Оно не имеет перспектив, как ты выразился. Ты предлагаешь нам гибель? Низкая фигура подошла совсем близко, шелестя плащом. Под накинутым капюшоном уже можно было разглядеть и черты лица. Это, несомненно, был представитель расы белых атлантов, к какой относился и сам Дэйв. «Помни, мы древняя цивилизация, и не должны просто так уйти. Ты, Дэйв, волен делать все, что пожелаешь. Ты можешь взять эту арийку, создать с ней семью, даже рискнуть и попытаться родить полноценного ребенка, полукровку. Ты можешь учиться у нее чувственности, пусть это будет твоей маленькой прихотью, но только тайна. Но если ты отменишь рабство и уравняешь арийцев в правах с атлантами, мы поставим вопрос о твоем изгнании из Атлантиды навсегда. Ты будешь вынужден передать перстень власти. Запомни, О пересмотре наших законов не может быть речи. Ты знаешь, что поведал Оракул? Знаешь наше мнение? Решение за тобой». Два советника, говоривших ранее, склонили голову в знак согласия. «Это не моя прихоть», — Эрл гордо поднял подбородок. «В обществе арийцев дети рождаются не случайным образом. Они появляются от любви. Это чувство давно забыто нами, атлантами. Я хочу научиться испытывать его вновь. Ради этого я готов на все. В обществе, где есть любовь, не может быть рабства. Так они живут тысячелетиями, советник, и никакого намека на вырождение». «Ты сентиментален, Эрл. Любовь. Я не знаю, чем она так проняла тебя, но, по-моему, ты совсем потерял голову и повелся на ее уговоры. А что до тысячелетий, то где прогресс? За тысячелетия они только вылезли из пещер и стали строить дома, обрабатывая кости камень и делать примитивное оружие для охоты. И потом, раз уж речь пошла о детях...» Советник осекся, стал оглядываться по сторонам. Эрл заметил, что остальные, встретившись с ним взглядом, склонили голову в знак согласия. «Ты просто не знаешь, чем заканчивается соединение ростков жизни Атланта и Арийца». «А что, это уже происходило?» Эрл уставился на советника буравящим взглядом. «Нет, естественным путем нет. Проводились секретные эксперименты по искусственному скрещиванию». «Где?» — воскликнул Эрл. «Это не важно, Дэйв. Совет не должен отчитываться ни перед кем. Слушай внимательно. Было проведено около 1000 опытов. Эмбрионы, полученные при искусственном скрещивании ростков жизни Атланта и Арийца, погибали уже в репродуктивных коконах. Другие, вживленные женским особям Арийком, развивались вполне благополучно, но все женщины погибали в родах из-за несоответствия размера плода чреву, а рожденные ими полукровки, кого удавалось спасти, вырастали умственно неполноценными поголовно и умирали, не достигнув 50 лет. Не выжил ни один. «Я все сказал». Посвященный вздохнул, резко повернулся и направился к своему месту. Эрл был ошарашен этой информацией, но не подал вида. Он посмотрел в сторону четвертой фигуры, до сих пор не проронившей ни слова. Это был Красный Атлант, представитель самой таинственной расы в цивилизации атлантов. Но он продолжал хранить молчание. «Итак», — снова взял слово советник Белых Атлантов, выйдя вперед, «совет постановляет первое. Дэйв Эрл должен купировать Арийку и оставить все так, как заведено в Атлантиде. Допустимо провести эксперимент и в случае рождения потомства от естественного скрещивания отдать его для опытов и исследований. Второе. Совет рекомендует отказаться от изменения законодательства Бреши в части, касающейся отношений с низшей расой арийцев, а именно, рекомендует не вводить запрет на рабство. В случае невыполнения одного из пунктов, Дэйв будет отстранен от управления Брешей и будет изгнан из Атлантиды вместе со своей избранницей». Советник поднял вверх руку. Тоже сделали еще двое. «Решение принято 3 голосами. Один советник воздержался». Внезапно комната наполнилась ярким светом. Эрл инстинктивно прикрыл глаза рукой. Через несколько секунд, когда его глаза привыкли к резкой смене освещения, Дэйв понял, что находится в комнате один. Он пребывал, не сказать, что в растерянности, но в некотором замешательстве. Понимая, что совет посвященных, где каждый говорит от имени своей расы, доверил ему великую тайну, сообщенную оракулом сынов богов, а не верить ему все равно, что не верить себе, Дэйв стал сомневаться в правильности принятого решения. Получается, арийцы — соперники атлантов в борьбе за существование. А он решил создать семью, переписать законы Брешии. Да, он пошел у арийки на поводу, но, с другой стороны, он любит. Его сердце хочет быть с этой женщиной. А что насчет детей? Их можно и не заводить, если все обстоит действительно так, как он только что узнал. Но что скажет она, когда услышит такое предложение? Эрл мотнул головой, чтобы отбросить эти мысли. Эрл осматривал цепким взглядом стены, выложенные обычными булыжниками, скрепленными тростолитовым сверхпрочным раствором. Где же дверь? Нужно было обладать хорошим зрением, чтобы найти ее, искусно вделанную в стену. За время топтания на месте посреди комнаты во мраке он потерял ориентацию. Наконец он нашел выход. Быстро подойдя к двери, Дэйв едва дотронулся до нее пальцами, как она бесшумно начала подниматься вверх. Его глазам открылась узкая винтовая лестница, идущая далеко вниз, к поверхности земли. Эрл вспомнил, как он недавно поднимался по ней, пытаясь сосчитать ступеньки, но через некоторое время сбился со счета. Улыбнувшись, Дэйв направился в ее сторону. Не успел он сделать и одного шага вниз, как перед ним, словно изваяние, выросла фигура в длинном до пола красном плаще. Капюшон был откинут на плечи. Перед Дэйвом стоял тот, кто некоторое время назад, находясь в комнате, не проронил ни слова. Это был Красный Атлант. Эрл почтительно поклонился. На старческом лице члена Совета Посвященных промелькнула тень удовлетворения. Он указал рукой в сторону от лестницы. Эрл вопросительно посмотрел на старика. Красная кожа на его лице была дряблой и морщинистой, глаза слезились, веки почти полностью закрывали их. Но вместе с тем взгляд этих глаз, пристально изучающий и, как показалось Дэйву, лукавый, выворачивал сущность Эрла наизнанку. «Он видит мои мысли», — подумал Эрл, делая шаг назад. «Да, я вижу твои мысли», — тихо произнес старик. «Ты стал сомневаться, верно?» «Да». «Дэйв не должен сомневаться. Дэйв должен уметь совершать поступки, не сомневаясь в их правильности. Время рассудит и все расставит на свои места. Что должно быть, то случится. Это закон Вселенной. Как бы мы ни старались обмануть судьбу и себя, все будет так, как должно быть». «Вы говорите загадками, мудрейший». «Никаких загадок. Все очень просто, владыка Брешии». Старик взял Эрла за локоть, посмотрел в его голубые глаза и подтолкнул в сторону от лестницы. «Ты должен делать то, что велит тебе твое сердце, то, что подсказывает тебе твой разум. Жребий брошен. Пришло время великих перемен. Советники не сказали тебе всей правды, только лишь половину. Очень давно мои далекие предки, красные атланты, получили в свои руки оракул от лемурийцев. Тогда они спросили у него, каково будущее? Оракул ответил, Атлантида возвысится, но ее разрушит любовь. Будущее за людьми. Как бы мы ни старались, Эрл, но от судьбы не спрячешься и не убежишь. Почти всю планету теперь заселили арийцы, называющие себя людьми. Мы изолировали их от себя, а тех, кто все же проник в Атлантиду, сделали рабами и навязали им свои законы. Но ты вдруг завел речь о любви. И это напугало советников? Да, ведь они расценили твое желание изменить устои общества как проявление безумия у ослепленного любовью глупца. Это значит, что ты все можешь сделать по-своему, несмотря на их предостережение. Советники просто в бешенстве. Ведь при всей лояльности совета, да и вы всегда выполняли их рекомендации. «А если я все же не последую им?» «Тебя заставят», — Красный Атлант вздохнул. «Ты и представить не можешь, какой силой магии обладает каждый из советников. Да, совет не вправе вмешиваться в дела Дэйвов всех четырех рас атлантов, но в данном случае...» Старик вздохнул и посмотрел на Эрла из-под лобья пронзительным цепким взглядом, словно просканировав его мозг. «Мой долг — выполнить волю Оракула», — выдавливая из себя слова, продолжил он. «Я не случайно задержал тебя здесь. Некоторое время назад ты поднялся сюда по этой лестнице, по которой не раз до тебя поднимались великие Дэйвы Атлантиды по приглашению Совета Посвященных. Поднялся, как и они, оставив внизу привычный для тебя мир. Спустившись вниз, ты, в отличие от них, попадешь в другой. Изменившийся мир. Правда, внешне это пока будет незаметно. На твою долю, Эрл, выпала великая миссия. Ты уйдешь отсюда не с пустыми руками. Ты унес...» Внезапно старик насторожился и даже, как показалось Дэйву, стал принюхиваться. «Что происходит, мудрейший?» «Нет больше прозрачных стен, непроходимых для психической энергии. Кто-то отключил энергетический купол и пытается считывать мои мысли без моего на то разрешения». «В Атлантиде каждый может знать о мыслях другого через высшие сферы. Это помогает общению. Между атлантами не должно быть тайн». «Это так, Эрл. Но кроме тех, что не должны выходить за пределы этих стен. Мысленный контакт с кем-либо из членов Совета Посвященных возможен только с его согласия. Все остальное расценивается как посягательство на государственную тайну Атлантиды». Старик умолк и сосредоточился. Через несколько мгновений он произнес: «Очень высокая степень магической защиты. Это может быть только кто-то из советников. Ладно, посмотрим, как он справится с этим». Красный Атлант попросил Эрла стоять на месте и не двигаться. Отступив от Дэйва несколько шагов в сторону, он, скрестив руки на груди, медленно двинулся по кругу, бормоча что-то себе под нос. Едва круг замкнулся, как Эрл почувствовал, что воздух вокруг него сгущается, но дышать при этом было легко. Наконец, воздух в пределах пройденного стариком круга стал словно прозрачное желе. Эрл попытался зажать его в кулак, но скользкая масса проскользнула между пальцами. Нос, уши забились ею. «Спокойно, Эрл», — раздался в голове Дэйва голос старика. «Только не открывай рот. Теперь нас никто не сможет подслушать». «Я не понимаю, что происходит», — подумал Эрл. «Магия. Древняя ландрийская магия», — снова уловил он мысленную речь старика. «Внутри круга время стоит на месте. Тот, кто пытается прочесть мои мысли в следующую минуту, не сможет этого сделать, так как в эту минуту моих мыслей просто не будет. Они останутся в прошлом. Мало кто из атлантов умеет пользоваться этим древнейшим знанием красных атлантов, ландрийцев. Я молчал во время совета, но не потому, что мне нечего было тебе сказать, напротив. Я должен сказать тебе очень много. Ты должен узнать, что такое оракул. Готов ли ты выслушать меня, Эрл?» «Да, мудрейший», — кивнув головой, произнес Дэйв. «Прежде чем начать свой рассказ, хочу спросить тебя, Эрл, что ты знаешь о нашей истории?» «Не так много, как вы, мудрейший», — Эрл ощущал всем своим существом, как старик копается в его мыслях. Это было необычно. Старик словно вытягивал воспоминания из его головы, и от этого было как-то не по себе. Тем не менее, Дэйв продолжил. «В наших архивах сохранилось мало информации о жизни атлантов на заре развития нашей цивилизации. Ранние атланты считали себя потомками космических пришельцев, якобы когда-то прилетевших на эту планету, но это только мифы. В них говорится о Великой войне между белыми и коричневыми пришельцами, о том, что они практически уничтожили друг друга, а выжившие, заключив перемирие, расселились на территориях современной Атлантиды. О черных толтеках, гигантах, живших на этой планете задолго до того времени, когда прилетели белые и коричневые странники. Черные атланты, по преданиям, их потомки. О пришествии на Землю красной расы, расселившейся на огромном и впоследствии затонувшем материке. Это были предки современных красных атлантов, но фактов, подтверждающих все это, нет. Ранние атланты жили по духовным законам. Существовал культ бога Солнца Рая, которому они поклонялись. Но постепенно религия, вера в сверхъестественное изжили сами себя. Общество стало развивать разум, исследовать явления природы и космос с помощью науки и магии. А бог Солнца Рай остался лишь символом ушедших времен, которому мы до сих пор возносим молитвы, отдавая дань традиции. Вот, пожалуй, и все. Что ж, Эрл, это действительно немного. Впрочем, многие не знают и этого. Слишком много воды утекло за тысячи лет существования атлантов, но ты должен знать больше. На этой планете были и другие цивилизации. Это будет очень долгий рассказ, но он необходим для понимания настоящего момента. Осмелюсь спросить еще раз, ты готов слушать? Да, твердо произнес Эрл. Хорошо. Старик сделал паузу, словно набирался сил. Ты что-нибудь слышал о сынах богов? Существа-амфибии, живущие как на суше, так и под водой. У красных атлантов и талтеков остались предания о них, но не более. Сыны богов существовали на самом деле, и именно они, уходя, когда настало время, оставили память о себе. Оракул. Он выбрал тебя, Эру. Пришло время начала перемен. Фатальных перемен. Фатальных? Наберись терпения, Дэйв. Сгустившийся воздух полностью забил легкие Эрла, и он никак не мог понять, почему еще дышит. Советник опустился на колени, затем сел, скрестив перед собой ноги. Эрл сделал то же самое. Сквозь желеобразную массу сжатого воздуха старик был виден в форме расплывшегося красного пятна. Выдержав незначительную паузу и устроившись поудобнее, старик начал свой рассказ. Нашу цивилизацию, о которой мы привыкли думать как о высокоразвитой, на самом деле можно приравнять к ребенку одногодки по сравнению с теми, кто прежде нас жил на этой планете. Из наших легенд и преданий следует, что многие миллионы лет назад, после того, как планета пришла в себя после падения огромного небесного тела, на ней снова появилась жизнь. Многообразие форм животного и растительного мира, существовавших тогда, поразило бы современного Атланта. Вскоре на этой планете появилась цивилизация ящероподобных существ, имеющих тело, подобное нашему, только с мелким хвостом и черепом, напоминающим голову ящериц. Они называли себя Анунаки, и пришли они на эту планету из космоса. Эти существа когда-то попытались стать владыками планеты. Они обладали огромными знаниями об устройстве Вселенной и высших сфер, имели невиданные технологии и сверхмощное оружие. Их подземные города теперь пустующие, связанные широкими тоннелями, разбросаны по всей планете и сейчас. Но их цивилизация практически исчезла. Погибла в ужасной войне. К моменту их прилета на планете уже существовала мощная цивилизация лемурийцев, полуводных существ. Их города стояли как на поверхности планеты, так и в глубинах морей и океанов. Анунакам были нужны ископаемые планеты для развития и поддержания технологий. Они вычерпывали их из недр. Именно это стало причиной войны с лемурийцами, жившими в гармонии с природой и обладавшими глубокими магическими знаниями и тайнами мироздания. В войне не было победителей. И анунаки, и лемурийцы исчезли с лица планеты, оставив после себя выжженные леса, оплавленные скалы гор и разрушенные некогда прекрасные мегалитические города. Но исчезли они, как выяснилось, не все. Именно в момент упадка Лемурии на планету высадился десант черных гигантов. Это были космические скитальцы, ищущие пристанище после межгалактической войны. Никто не знает, из какой части Вселенной они пришли. Они расселились на территориях погибшей Лемурии, построили свои базы на многочисленных островах Хинди и частично на восточном побережье Драханы, жаркого континента в виде черепа. Это были талтеки. Пообжившись тут, они построили мегалитические города, имели летательные корабли, способные в мгновение ока покидать нашу планетарную систему, а мыслями переноситься на сколь угодно длинные расстояния. Но любая цивилизация сначала расцветет, а потом приходит в упадок. Так произошло и с талтеками. Кроме того, около 6 миллионов лет назад на эту планету прилетели белые ариане из созвездия Ор, и построили базу в Арктиде, располагавшейся на тогда еще теплом северном полюсе планеты. Часть из них осталась, другая улетела в бескрайние просторы космоса. Оставшиеся назвали планету Ария. Одновременно с ними из созвездия Сир-Ус прилетели воинственные коричневые сириусани и расселились на территориях Драханы, вытеснив черных талтеков, к тому времени уже деградирующих в развитии, в центр и на юг континента. И ариане, и сириусане были космическими странниками, ищущими новые планеты для заселения. Эти цивилизации 3-4-метровых гигантов мирно существовали на планете и достигли высокого уровня развития, как духовного, так и технического. Но примерно 2 миллиона лет назад между ними произошла война. Сначала она велась на уровне магии, но вскоре огненные грибы и ядовитые облака накрыли города. Тьма окутала планету, а затем ее сковал холод. В результате той войны Арктида покрылась льдами. Многие белые ариане погибли, но часть успела переселиться на север огромного материка. Северное побережье этого материка они называли Бореей. Другая часть Ариан переселилась на теплый остров-материк, что теперь мы называем Атлантидой. Коричневые же сириусане также переселились с опустошенных земель Драханы в Атлантиду, которая по мирному договору с белыми арианами стала нейтральной территорией мира. Таким образом, образовалось два центра цивилизации. Атлантида, где жили потомки белых ариан и коричневых сириусан, что вместе стали называть себя атлантами, и Борея на севере Большого континента, где живут до сих пор потомки белых ариан, ушедших со скованной льдами Арктиды. Примерно 2 миллиона лет назад из созвездия длинноволосой кошки прилетели предки нынешних красных атлантов и расселились на территориях огромного острова Му в водах океана Тетис, Тихий океан. Это была территория бывшей Лемурии. К тому времени Атлантида представляла собой жалкое зрелище. После Великой войны переселенцы утратили прежние знания. Атланты жили племенами в пещерах и жалких лачугах, постоянно воевали между собой, используя примитивное оружие, и поклонялись стихийным богам, принося им кровавые жертвы. И именно 2 миллиона лет назад в Атлантиде невесть откуда появились боги, оставшиеся ящероголовые анунаки. Они принесли знания, деградировавшим в развитии после мировой войны белым и коричневым атлантам. Начался рассвет Атлантиды. Вновь отстроились города, расцвели наука и искусство. Малочисленные боги свободно жили меж атлантов, составляя касту высших жрецов. И все было бы хорошо, если бы не очередная война. Атлантида и Борея стали методично уничтожать друг друга около 40 тысяч лет назад, применяя друг под другу магическое оружие и огненные шары. Правители Атлантиды развязали эту войну по настоянию своих богов и жрецов, ящероголовых анунаков. Против были только белые атланты, так как в Борее жили их родичи, но они были в меньшинстве. Это была война, в результате которой, как и прежде, не было победителей. Сотни тысяч атлантов были переправлены в мгновение ока к границам Бореи с намерением стереть ее с лица земли. Это был упреждающий удар, так как анунаки, жрецы, убедили верховного иерарха в том, что Борея готовится захватить и уничтожить Атлантиду, чтобы единолично властвовать на Арии. Но Борея была надежно защищена. Неведомое атлантам оружие сводило их с ума, едва они углублялись на территорию Бореи. Тогда было применено оружие, выжигающее землю и поражающее все живое невидимым излучением. Это принесло результаты. Города Бореи были разрушены, тысячи и тысячи бореалов погибли сразу, а другие умирали от кровоточивших ран, результата болезни, вызванной излучением. Но защита не перестала работать. Более того, ее границы расширились в какой-то момент. Атланты теряли рассудок тысячами. Они набрасывались друг на друга и рвали плоть зубами. И тогда выжившим атлантам пришлось убраться, убив своих умалишенных братьев и бросив их трупы незахороненными. Вскоре выяснилось, что Борея и не собиралась нападать на Атлантиду, но к тому времени боги, анунаки, предательски исчезли неизвестно куда, используя свою магию. Оставшиеся бореалы ушли с опустошенных территорий северного побережья огромного континента и стали перемещаться на юг, где впервые столкнулись с племенами арийцев, двигающимися на север в сторону Бореи. Льды Арктиды растаяли, и ее поглотил океан. Остров Му в океане Тетис медленно затонул в результате земных потрясений, вызванных бомбардировкой Бореи. Красные потомки переселенцев из созвездия длинноволосой кошки, называющей себя Муи, стали переселяться на территории, опустевшей после войны Атлантиды. Атланты позволили им жить рядом с собой, с условием, что красные Муи передадут им свои техномагические знания. Муи, мои предки, согласились, но вскоре уединились и стали жить по своим законам. Они передали не все, и мы храним свои тайные знания и умения до сих пор. Теперь мы называем себя красными атлантами. И вновь на помощь приходящей в себя после войны Атлантиде пришли неизвестно откуда взявшиеся существа, сыны богов. Выглядели они весьма странно. Рост их доходил до 5 метров. Их тела были полупрозрачны, и через тонкую кожу можно было разглядеть контуры прозрачных внутренностей. Они были стройные и могли изгибаться подобно змее. Между пальцами рук и ног имели перепонки. головы вытянутые, без волос, глаза узкие, обильно смоченные слезой. Нос представлял собой углубление в виде завитка, спирали. Рот маленький, с полосками тонких губ. Их строение было идеальным для жизни в воде. Нос, подобие жабр у рыб, засасывал воду, которая выходила изо рта через расщелину в твердом небе. При этом дыхательный эфир сразу всасывался в кровь. Были у них и легкие, позволяющие им спокойно дышать на суше. Они шумно затягивали воздух ртом и шумно выдыхали его. При этом без проблем они могли находиться на суше сколь угодно долго. Это были человекоподобные амфибии, разнополые существа, размножающиеся в воде, но живущие как в воде, так и на суше. Восставшие из легенд лемурийцы. Эти существа одинаково спокойно могли мысленно перемещаться из материального в духовные миры. Миры, практически непостижимые для атлантов. Они рождались со способностью видеть то, что не способны видеть мы. Они могли спокойно беседовать даже с деревом, рекой, камнем, настраиваясь на частоты испускаемых ими энергетических волн. Они познавали вещи мгновенно. Были они глубоко сведущи в тайнах окружающего материального мира. Путешествуя в высших сферах, они напрямую общались с посланниками Создателя богов, бога Рая, которых называли «духи Белого Братства», и познавали суть вечности и изначальной мудрости. Именно поэтому атланты называли лемурийцев «сынами богов». И сыны богов делились с нами своими знаниями, как некогда это делали предавшие нас ящероголовые анунаки. Около 20 тысяч лет назад Атлантида вновь расцвела. Теперь уже 4 расы населяли ее. Коричневые, белые, красные и черные атланты, талтеки, также пришедшие с Драханы. Но по непонятным для нас причинам сыны богов стали покидать планету, оставив красным атлантам камень знаний, который мы называем оракулом. Вскоре большинство из лемурийцев покинули планету навсегда. Оставшиеся из них перешли в высшие сферы, оставив свои тела в состоянии Тори, на Арии, в таинственных подземных пещерах и пустотах под дном океанов. Именно так они существовали на планете после упадка Лемурии и до прихода к нам, и наверняка существуют до сих пор. Теперь, как ты знаешь, черные атланты и талтеки составляют половину всей нашей цивилизации. Больше половины другой половины составляют белые и коричневые, и совсем малую часть красные атланты, к которым, как ты понял, принадлежу и я. Именно красным атлантам, как наиболее развитым, сыны богов перед своим уходом передали оракул и обучили их магии, способности с помощью заклинаний приоткрывать двери в высшие сферы и с помощью внутреннего ока познавать суть вечного. Именно тогда атлантам открылась истина о Творце миров Рае. Лемурийцы обучили красных атлантов обращаться с оракулом, и узнав мощь его и судьбу Атлантиды, жрецы красных атлантов спрятали оракул на одном из островов, что откололись от Атлантиды во время Первой войны, чтобы никто не нашел и не смог воспользоваться им. И забыли про него, чтобы никто не узнал то же, что узнали они от оракула. Это было мудро. В Атлантиде установился культ бога Солнца Рая. Она разделилась на 4 части по числу населявших ее рас. Во главе каждой встал Дейв. Из Дейвов выбирался верховный иерарх на каждые 20 лет, и его раса в эти годы становилась главной и почитаемой. Но именно при правлении черных талтеков 10 тысяч лет назад Атлантида достигла своего наивысшего рассвета. Религия с ее культом бога Рая, которому поклонялась вся Атлантида, во многом способствовала этому. Многие из талтеков тогда стали знающими и несли народу Атлантиды духовное просвещение. Именно черные талтеки построили величественный город Солнца, ныне столицу Брешии. Но через многие века все изменилось. Талтеки стали не слишком заботиться о духовной стороне жизни, больше занимались военными играми и колонизацией диких территорий. Жрецы талтеков все больше занимались магией и магией черной. В Атлантиде произошел раскол. Талтеков прогнали, и они, как и прежде, расселились на материке Драхана. К этому времени на континентах уже стал расселяться неведомый народ. Эти существа имели речь, строили нехитрое жилье, разводили скот, сеяли злаки и занимались охотой. Они были ниже атлантов и не так крепки, но по строению тела напоминали нас. Уровень их знаний был ничтожен. но они были неприхотливы и способны приспособиться к любым условиям жизни. И поначалу атланты не обращали на них никакого внимания, но вскоре они уже заселили весь известный мир, распространяясь с огромной скоростью. Они окружили Атлантиду со всех сторон, и на севере, и на юге, и на востоке. Мы назвали этот народ арийцы, так как называем эту планету Ар или Ария. Они же называют себя людьми. И откуда они появились, мудрейший? Откуда пришли те, кто сменит нас, атлантов, на планете? Вырвался мысленный вопрос у Эрла. Ведь их не было до последней войны с Бореей. Я поведаю тебе великую тайну. Старик зачем-то посмотрел по сторонам, как будто боялся, что кто-то мог подслушать. Это одно из тех знаний, что хранят красные атланты со времен передачи нам Оракула. Другие советники не владеют им, но ты должен его узнать. Ты уже ступил на путь к этому знанию, пожелав дать волю арийцам. Слушай же. Арийцы существуют давно. 2 с небольшим миллиона лет назад, накануне Большой войны Сириусан с арианами, оставшиеся в глубинах океана и тайных подземных городах последние лемурийцы создали нечто. Нам известно, что лемурийцы начали экспериментировать со своими меморами, прививая их различным существам, живущим на Арии. Мы не знаем сути этих опытов, но в результате их появились 2 вида мыслящих существ. Это были арийцы. Первые с рыжей шерстью на теле, маленького роста, но коренастые, плохо интеллектуально развитые, но физически сильные и агрессивные. И несмотря на низкий интеллект, они были способны к творчеству. Их и их потомков лемурийцы назвали первой ветвью. Другие были более совершенны, имели высокий рост, тело без шерсти, лучше обучались, способности к творчеству имели больше, но были физически слабее и явно не проявляли признаков агрессии. Их называли второй ветвью. Оба вида расселили на одном из островов океана Тетис. И вскоре выяснилось, что существа первой ветви практически полностью истребили своих более развитых и миролюбивых братьев в борьбе за пропитание. Тогда их отселили на континент, омываемый Атланом и Северными морями, на территорию, называемую нами Ибер, ныне Испания. Там они существуют до сих пор. Но за 100 тысяч лет они не смогли далеко продвинуться в развитии. Они делают каменные орудия, овладели огнем, занимаются собирательством и охотой, живут группами в пещерах. У них есть зачатки примитивных верований в жизнь после смерти. Они несколько раздвинули на восток свой ареал существования, и это все. После отселения существ в первой ветви, оставшимся существам второй ветви, лемурийцы искусственно дали более совершенный обмен веществ и продвинутую терморегуляцию. Их разделили на 2 группы и поселили на юге Драханы, Африка, и далеко на северо-востоке большого континента, ныне Евразия. Так они развивались независимо друг от друга под присмотром лемурийцев. Они пережили 2 войны. 2 миллиона лет назад ариан с сириусанами и 40 тысяч лет назад атлантов с бореями, постепенно прогрессируя в умственном и физическом плане. Именно после последней войны их потомки стали мигрировать с Драханы. Прошли 1000 лет, и существа второй ветви расселились по огромному континенту до Репейских гор и Тибетиума, постепенно вытесняя потомков существ первой ветви с их территории, а иногда скрещиваясь с ними. Теперь они живут и в Атлантиде, и называют себя просто людьми. Мы же зовем их арийцами. Арийцы с северного побережья огромного континента стали мигрировать на юг в сторону Хинди, вытесняемые беженцами-арианами из погибающей Арктиды, и частично ассимилироваться с этими беженцами. Нас, атлантов и бриалов севера, арийцы стали почитать за богов и почитают до сих пор. Но скажи мне, Эрл, зачем все это было нужно? Я даже не могу предположить, Дэйв пожал плечами. Это замысел высших сфер, Дэйв. Ведь тот, кого мы называем Богом Раем, Творец, Создатель. Он сотворил Вселенную, галактики, эту планету, дал толчок эволюции живых существ на ней, в том числе духоподобным предкам лемурийцев. Но лемурийцы исчерпали себя в войнах с анунаками. А творение не должно погибнуть. Оно должно прогрессировать в развитии, совершенствоваться на пути постижения замысла Творца. И неважно, какая физическая оболочка у него будет. Поэтому появились арийцы. Но мы тоже творение Бога. И Талтеки, и Сириусани, и Муи. Мы, кто называет себя атлантами, мы могли бы... Мы чужие на этой планете, Эрл. Мы пришельцы, старик вздохнул. Но то, что мы оказались тут, тоже часть замысла Творца, исполненного лемурийцами, истинными жителями Земли. И в чем же он? Мы учителя. Арийцы, созданные лемурийцами, далеки от совершенства. Им пришлось начинать с нуля, и мы, атланты и бореалы, должны были стать их наставниками, нести им космические знания и просвещение, помочь им в пути. А потом мы должны были симбиотировать с ними. Арийцы с меморами лемурийцев, истинные наследники этой планеты по праву рождения. И атлантам было суждено породниться с ними, чтобы оставить свое наследие. Ты уже сделал шаг в этом направлении. Не останавливайся и иди дальше. Вы удивляете меня, мудрейший. Все советники против этого. Дело в том, что рано или поздно атланты исчезнут сами по себе, растворятся в небытии. Старик замолчал, но вскоре продолжил. Мы удачно вписались в условия природной среды на этой планете, но что, если они критически изменятся? А это происходит тут периодически. И что будет? Эрл стал само внимание. Дело в том, что наш метаболизм в 3 раза медленнее, чем у арийцев. Мы медлительнее и неповоротливее, но крупнее и сильнее физически. Мы живем по 500-600 лет, словно черепахи. Но в отличие от них, не имеем панциря и миллионов лет развития на этой планете за плечами. Мутации наших меморов малочисленны, а если точнее, их практически не происходит. Но у арийцев все наоборот. Им проще приспособиться к изменяющимся условиям. Их жизни коротки, и поэтому они вынуждены усиленно размножаться, обмениваясь меморическим материалом в 3-4 раза интенсивнее, чем мы, а значит, имеют больше шансов приспособиться, если завтра, например, станет в разы меньше кислорода или общая температура на планете упадет на 5 перв. Они быстрее мутируют и выживут. Мы не успеем, и все умрем. То есть скрещивание с арийцами — это наш шанс? Мы должны оставить наследие, но как? Ведь это невозможно. Ведь проводились опыты и... Красный атлант кивнул и улыбнулся. Опыты, да. Но, Эрл, никто не пытался зачать ребенка естественным образом, как это намереваешься сделать ты. А если это шанс? Эрл пристально посмотрел в расплывчатое из-за тумана лицо старика, пытаясь разглядеть его глаза. «Подумай об этом позже, Дейв, а я продолжу. Мы, атланты, не даем арийцам знания, а сами деградируем и разлагаемся. Мы используем их как подручный материал. Мы воюем и занимаемся черной магией. Между тем, наше кастовое общество не дает атланту всестороннего развития. Мы ограничены, как ты и говорил недавно. Мы стремимся к материальным благам, забыв о духовном, ставим в своих домах статуи самих себя и поклоняемся им. Бог Рай — лишь символ древности для многих из нас. Нам бы получше дом, побольше бассейн, побыстрее Вимайя и побольше гарем из рабынь. Материальное для нас стало выше духовного. И представь себе, ты, Дейв великой страны, заявляешь, что хочешь изменить все это. Я все понял, советник. Мы, атланты, сами обрекаем себя на вымирание, и на физическое, и на духовное. К сожалению, да. Мы не выполняем замысла Творца. Но вернемся к нашей истории. После ухода талтеков религия в Атлантиде стала вырождаться. Ко времени великого раскола Атлантиды и ухода талтеков на территории Драханы атланты поклонялись богу Солнца Раю уже только по традиции. К этому времени мы уже имели власть над жизненной силой, позволяющей, например, почке распуститься в лист, зерну прорасти в стебель, мужским и женским клеткам жизни объединиться и дать начало новой жизни. Но однажды на одном никому не принадлежащем острове талтеками было найдено то, что теперь мы называем оракулом. Он был предметом поклонения у малочисленного племени, жившего там. Произошло это около 5000 лет назад. Это был светящийся в ночи и практически невидимый днем кристалл. Ученые Талтеков долго бились над его тайной, но безрезультатно. Тогда они обратили свой взор в сторону красных атлантов, ландрийцев, живущих уединенно по своим духовным законам на окраине Атлантиды. Одним из них был мой далекий предок. Он сразу понял, что попало в руки Талтеков. Это то, что было передано последними лемурийцами красным атлантам, а те спрятали эту находку, как им казалось, навечно. Красный атлант рассказал, что собой представляет эта находка. Это осколок огромного небесного тела, упавшего на Арию еще во времена первых лемурийцев. Прилетел этот космический странник из созвездия Ор. Тогда был мощный взрыв, и на планете случилось множество катаклизмов, но свет, исходящий от небесного странника, озарил сознание лемурийцев, и они, бездумно и бесцельно бродящие по планете, стали разумны. Их внутреннее око, позволяющее пребывать в высших сферах, связалось с корковыми интеллектуальными структурами. Для этого он и был послан на планету. Сотни тысяч тонн поверхностных пород планеты тогда взметнулось в атмосферу и за ее пределы, и камнепадом осыпалась на ее поверхность. Это оплавленные камни, ставшие кристаллами, впитывавшими энергию посланца небес, и есть то, что лемурийцы потом использовали как движущую силу своих вимайя. Так теперь делаем и мы, находя их и погружая в днище наших кораблей. Вскоре поумневшие лемурийцы водрузили небесный странник на вершину построенной величественной башни, чтобы свет его озарял всю планету постоянно. Но от него откололся осколок, и свет погас. Лемурийцы нашли его и бережно хранили. С заходом солнца и появлением звезд он начинал светиться. Мой предок знал, что именно в это время камень способен делиться информацией. Знал он, что его обладатель мог стать владельцем сокровенных знаний. Нужно только знать заклинание, оставленное сынами богов Красным Атлантом. Знающий его станет обладателем необыкновенных возможностей и любой информации из высших сфер. Но атланты, в силу своего, по сравнению с сынами богов, несовершенного развития, не могли пользоваться оракулом. В то же время они понимали, что оракул есть не что иное, как врата к Творцу Вселенной. Талтеки лестью, уговорами, угрозами и подкупом пытались узнать заклинание у Красного Атланта, но тот не соглашался дать его воинственным талтекам. Но талтеки все же нашли решение. Они предложили собрать Верховный Совет Дейвов всех четырех рас, там объявить о находке и сделать ее доступной для всех рас атлантов. Моего предка заверили, что через оракул у атлантов появился шанс вернуться к духовности, и он, к сожалению, поверил. Он обучил трех представителей черной, коричневой и белой рас, назначенных своими дейвами, магическому заклинанию, позволяющему через оракул приоткрывать врата высших сфер, подчиняя его своей воле. Так, 5000 лет назад, был создан Совет Посвященных. В него входили по одному атланту из каждой расы, посвященных в тайну оракула. Иерарха Атлантиды больше не выбирали. Дейвы стали править единолично своими расами. Место иерарха занял Совет Посвященных. Только позднее мой предок понял, что его обманули. Начался новый этап в развитии Атлантиды. Что дальше? Узнав заклинание от Красного Атланта, члены Совета решили уединиться, чтобы огородить оракул от посторонних. С тех пор каждую ночь камень переходит к новому владельцу из четверых членов Совета. Этой ночью он был у меня. Сейчас я передам тебе последнюю информацию, полученную от оракула. Было сказано: пришло время перемен. Оракул должен уйти навстречу любви. Теперь, Эрл, возьми его. Я исполняю его волю. Он должен покинуть башню, чтобы не достаться никому из советников. Никто, кроме нас, советников, не знает заклинания, чтобы приказывать ему. Сквозь полупрозрачную массу сгустившегося воздуха в сторону Дейва протянулась рука Красного Атланта. На ее раскрытой ладони лежал еле различимый предмет. «Он твой, Эрл. Помни, что надо иметь волю, чтобы владеть им. У Оракула есть своя воля, воля сынов богов и тех, кто послал его на нашу планету. В руках злых только зло принесет он миру. В руках добрых только добро. Но в любом случае он вытягивает энергию из своего владельца, подпитываясь ею. Сила духа должна быть велика, чтобы противиться этому, и не озлобиться, и не стать черным в своих помыслах, так как, когда произойдет это, оракул покинет своего владельца и умрет, владевший им бесславной смертью. Не искушайся, не испытывай судьбу. Спрячь его, чтобы им не завладели советники, знающие заклинания, и забудь то место, где спрятал. Дэйв вытянул руку и осторожно взял оракул с ладони старика. «Я все понял. Скажи мне, мудрейший, как может оракул обладать столь необычными качествами? В чем его суть?» Поднеся камень к глазам и пытаясь лучше его рассмотреть сквозь плавающий липкий воздух, спросил Дэйв. «Этого никто не знает, Эрл. Но попав к сынам богов, они нашли ему применение перед тем, как покинуть планету». «И какое?» «Им нужен был нескончаемый источник энергии для их живых кораблей. Вимаи лемурийцев использовали для движения энергию мыслей пилота-мага, а Оракул — бездонный кладезь психической энергии. Они создали космический корабль, где Оракул использовался в качестве двигателей. Обладая неистощимой энергией, такой Вимаи мог бы бесконечно странствовать в просторах Вселенной. Они хотели найти себе подходящую планету для переселения и отыскать отвернувшихся от них духов Белого Братства. Они считали, что их вымирание после страшной войны с анунаками связано с тем, что от них отвернулись их боги. Ведь, воюя за планету, они разрушали ее. Но в последний момент они не улетели, передав оракул нам, атлантам. Корабль же они спрятали. Если что-то грозит Атлантиде, почему бы вам, советникам, не предотвратить катастрофу с помощью него? «У нас нет права вмешиваться, Эрл», — старик покачал головой. «Воля Оракула уйти. Всему когда-то приходит конец, но конец одного есть начало иного. И это иное арийцы?» «Да, Дэйв. Арийцы, называющие себя людьми». После этих слов сжатый воздух стал постепенно расплываться в разные стороны, тая как туман. Дэйв понял, что их разговор подошел к концу. Вскоре воздух стал прозрачным, дышать стало легко. Эрл спрятал оракул между складками плаща. «Скажите, мудрейший, почему сыны богов оставили его? Что помешало им выполнить задуманное?» «На этот вопрос я не могу ответить тебе, Дэйв Бреши. Это тайна, которая уйдет вместе со мной и остальными членами совета». «Хорошо», — Эрл кивнул головой. «Я даже не знаю вашего имени, мудрейший», — склонив голову, произнес Дэйв. «Это не важно, Эрл», — ответил старик и растворился в воздухе так же, как и появился некоторое время назад. «Будь достоин своей судьбы, Дэйв», — раздались в его голове слова советника Красных Атлантов.